Глава 44. Они решили оставить посуду на потом и растрясти жирок, устроив товарищеский футбольный матч. Как и в случае со всеми играми, в которые играло семейство Гаррисон, веселая дружеская встреча быстро переросла в схватку. Харпер, Люк, Альда и Глория приняли боевую стойку, сражаясь на заднем дворе против Тая, Софи и Джеймса, а все остальные сели у телевизора смотреть футбольный матч или уснули. Несколько раз неторопливо пробежавшись по полю, Харпер почувствовала, что у нее повышается настроение. Находясь в безопасности, там, откуда до Клэр не долетали их разговоры, братья и сестры игриво болтали. Джеймс на первых минутах забил гол, и Люк раскритиковал защиту Харпер, так что когда Тай послал очередной мощный пас, Харпер была готова. Она прыгнула на спину Джеймсу и изо всех сил вцепилась в него, когда тот поймал мяч. Свободной рукой Джеймс перевернул ее лицом к себе и перекинул через плечо. Он бросился вперед так, словно его не стеснял лишний вес, и не останавливался до тех пор, пока не оказался рядом с садом Харпер. Он кружил вместе с ней, а она хохотала. «О боже, отпусти меня, или меня стошнит на тебя!» Задыхаясь, проговорила она. Едва ее ноги коснулись земли, как Люк врезался в Джеймса, словно неуправляемый школьный автобус. Он оттолкнул младшего брата на шаг назад. «Какого черта, старик?» Джеймс оттеснил его. Через долю секунды они уже боролись на земле. «Люк!» — резкий окрик Харпер не смог остановить их. Софи хлопнула Тая по груди. «Чего ты ждешь, мистер закон и порядок? Пойди и прекрати это!» «Соф, я только что съел 3 куска индейки, я не могу наклониться!» «Ради всего святого!» Альда вмешался в драку и оттащил Люка от Джеймса. «Выкинь это из головы!» — приказал он Люку, подталкивая его к внутреннему дворику. «Остынь, а не то станешь еще большим придурком, чем ты есть!» «В чем дело?» — Джеймс выглядел скорее растерянным, чем сердитым. Харпер скрестила руки на груди, согреваясь на прохладном ноябрьском воздухе. «Он выпил. Много», — сказала она. «Не знаю, что с ним происходит». Софи покачала головой. «Лучше тебе разобраться в этом, пока мама не пронюхала. В следующий раз ей захочется свести его с психотерапевтом». «Это гораздо хуже, чем порка», — сказала Альда. Вздохнув, Харпер пошла через двор к Люку. Он сидел на столе для пикника, рассматривая порез на тыльной стороне правой руки. Люк пристально вглядывался в тонкую струйку крови, стекавшую по его руке на плитку, которой был вымощен дворик. «Пойдем в дом, я промою тебе рану», — сказала Харпер, протягивая ему руку. Люк отстранился. «Я сам позабочусь об этом». Харпер наклонилась к нему. «Не будь ослом. У тебя 2 варианта. Либо ты идешь со мной наверх и даешь мне промыть рану, либо я позволю Софи рассказать твоей маме о том, что ты только что пытался оторвать голову своему брату из-за того, что его команда обошла твою. Он лапал тебя. Чушь собачья. И вряд ли Клэр это понравится. Пойдем». У него дернулась челюсть, но он встал и пошел вслед за Харпер в дом. Наверху в ванной она осторожно промыла порез водой с мылом. «Я могу сделать это сам», — проворчал Люк. Не обращая на него внимания, Харпер перевязала рану бинтом. «Что? Теперь ты злишься на меня?» «Теперь? Скорее всего, еще», — холодно проговорила она. «А на что тебе злиться? Черт бы тебя побрал! У тебя есть все, чего ты хотела!» Встав на ноги, Люк навис над ней. Харпер, подбоченясь, подошла вплотную к нему. «Не знаю, что происходит в твоей башке, но, боюсь, не стоит мешать пиво с вином. Я злюсь, потому что ты снова не удосужился поговорить со мной. Что с тобой происходит? Это из-за того, что ты вернулся домой? Из-за Джонни? Из-за меня? Я не какой-нибудь гребаный телепат и не умею читать мысли». Она ткнула его пальцем в грудь. «Ты переживаешь из-за чего-то, и, вероятно, на то есть веские причины. Но вместо того, чтобы поговорить со мной, ты просто хочешь упиваться этим и кидаться на всех. Вот на что я злюсь!» Вытерев руки о полотенце, Харпер бросила его обратно на стол. «Итак, либо ты найдешь с кем поговорить, либо отыщешь способ справиться с этим. Не отыгрывайся на всех остальных». Харпер попыталась пройти мимо, но оказалась прижатой к туалетному столику и в объятиях Люка. Задрав подбородок, она внимательно посмотрела ему в глаза. На секунду в них промелькнула искорка чего-то другого, помимо грусти. Но потом она погасла, и Люк с такой страстью прижался к Харпер губами, что у нее перехватило дыхание. «Проклятие! Почему ты так поступаешь со мной?» — спросил Люк, блуждая губами по ее лицу. Его руки скользнули ей под свитер. Ловкие пальцы добрались до застежки на бюстгальтере, и та со щелчком раскрылась. Люк взял ее груди в ладони и приблизил свои губы к ее губам. У них обоих одновременно вырвался стон. Он просунул руку под ее брюки для йоги, пальцы скользнули по скользкой плоти и проникли внутрь. «Я бешусь от того, что так сильно хочу тебя!» Его пальцы скользнули в ее напряженное влагалище, и Харпер задохнулась, когда он вторгся в нее. Его восставший член умолял об освобождении. Люк снова и снова проникал в нее, раздвигая ее бедра коленом. Ей не хотелось сдаваться, но ее телу было на это наплевать. Когда Люк ласкал ее, все остальное теряло всякий смысл. «Люк!» — ее задыхающийся стон вернул Люка к действительности, и он вытащил из нее пальцы. Прислонившись лбом к ее лбу, он пытался отдышаться. «Почему ты позволяешь мне так использовать себя?» С этими словами он отстранился и вышел из комнаты. У Харпер дрожали колени, когда она, чтобы удержаться на ногах, прислонилась к раковине. Использовать ее? Он считал, что делает именно это? Прошло несколько часов, пока все не ушли, но прежде все блюда, тарелки и миски были безупречно вымыты и убраны на место. Лола и Макс дочисто вылизали пол и съели припрятанную для них Чарли тарелку индейки. Стемнело, и Харпер села с чашкой кофе на кухне, чтобы побороть усталость после раннего подъема и суматошного дня. Она была морально и физически измучена. После их стычки на втором этаже Люк перестал пить. Он удалился в гостиную, где и находился до сих пор, сидя у телевизора. Сколько Люк сможет пробыть в таком состоянии, прежде чем сломается и поговорит с Харпер о том, что у него на уме? Ее внимание привлекла стопка почты, лежавшая у панели за раковиной. Судя по толщине, там накопились письма за несколько дней. Люк относился к почте с обычным безразличием, как во время командировки, так и после возвращения домой. Харпер просмотрела стопку, на ходу сортируя письма, и остановилась, увидев конверт с адресом, написанным хорошо знакомым ей почерком. Харпер осторожно держала письмо, зажав его пальцами. Была ли это игра воображения, или бумага действительно дышала ненавистью? За последние несколько лет Харпер прочла все эти письма до единого. Иногда она подбадривала себя большим бокалом вина, иногда, прежде чем открыть письмо, ждала, пока выйдет из себя. Иногда, если дела шли хорошо, откладывала его на несколько недель, прежде чем прочитать. Все что угодно, лишь бы воздвигнуть стены между собой и жестокостью, которой кипели чернила. Однако прошли те дни и недели, когда она могла позволить себе роскошь и подождать. Теперь Харпер не могла откладывать, потому что время истекло. Когда-то она пообещала себе, что, открывая эти письма, не будет испытывать ничего, кроме жалости. И когда-нибудь они перестанут приходить. Сделав глубокий вдох, она разорвала конверт. Там, как обычно, лежал один лист линованной бумаги из блокнота. Страница была исписана поперек косым, корявым почерком. «Моя дорогая Харпер, прошло слишком много лет с тех пор, как мы с тобой были вместе. Почему ты до сих пор не навестила меня? Ты боишься? Я часто думаю о тебе. Здесь всегда хватает времени на то, чтобы думать и строить планы. У меня столько планов для нас с тобой. Как мне выбрать, с чего начать? Как объяснить тебе, чего стоили мне последние 12 лет? Потому что ты должна заплатить за то, что отняла у меня столько лет жизни. Что произошло в твоей жизни за эти годы? Что бы это ни было, этого недостаточно для того, чтобы расплатиться за то, что ты отобрала у меня. Полагаю, мы оба скоро это выясним. До декабря. Папочка». Декабрь. Годы в конце концов сократились до нескольких недель и дней. Поднявшись на второй этаж, она достала из глубины стенного шкафа коробку. Харпер откинула крышку и засунула письмо в папку вместе с остальными. Завтра она скопирует его и отправит по назначению. Мелисса добавит его к ее досье, но сейчас никто из них не мог ничего сделать. Никаких отсрочек. Не на этот раз. Харпер нужно было поговорить с Люком. Это касалось уже не только ее. Теперь ее прошлое затронет других. Не было никакой возможности скрыть это от него, не подвергая его опасности. Харпер захотелось, чтобы он узнал. Пришло время прекратить бегать и прятаться. Харпер накрыла коробку крышкой и сунула ее обратно, на место в стенном шкафу. Потом спустилась на первый этаж и нерешительно остановилась в проеме двери, ведущей в гостиную.